Глава 15. Домой мы возвращались быстро, правда, несколько в измененном составе. Я, как и всякий здравомыслящий мужчина, будущую тещу решил держать подальше, вверив ее заботам княжества Энари на основании грамоты от императора. При отсутствии дочери Иссика должна была выполнять основные регентские обязанности. Вот только теперь никто не посмел бы даже косо смотреть в ее сторону. Ветвь в семье Цунаги была обезглавлена. Воины, принявшие участие в мятеже, были выкуплены Таймэй, а потому полностью перешли под ее руку. Ну а остальные аристократические дома почтительно держались на расстоянии, впечатленные нашей совместной демонстрацией силы. Ну ладно, должен честно признаться, что мы не смогли покинуть императорский дворец без финального аккорда, коим отбили у местных любое желание доставлять неприятности Таймэй. Я попросил Раю забрать нас и отнести в воздушный порт. Так посетители императорского дворца во второй раз удостоились чести лицезреть мифическое существо невиданной мощи, но на этот раз самое что ни на есть настоящее. «Можно я хоть одну башню снесу на прощание?» — попросил Эрк. «Для пущей убедительности». «А ты разве не огнем плюешься?» «Нет, я воздушный. Максимум жидкую молнию могу выдать. Огонь — это к огненным», — пояснил Эрк. «Ну так можно?» «Раю, прости, но не сейчас», — принялся я объяснять ситуацию дракону, который и так сделал для меня больше, чем должен был. «Ты поразительно похож на иллюзию, которую создал мой сын, но та плевалась огнем, так что для поддержания легенды придется потерпеть». «А у тебя есть сын?» — заинтересовался вдруг Эрк. «Будет», — я запнулся, подсчитывая примерные сроки. «Месяцев через 8». «Какое способное, однако, получилось дитя», — присвистнул Раю. «А можно посмотреть, что у вас тут было?» «Тебе ли спрашивать? Судя по тому, что ты в курсе существования остальных эргов в моем окружении, видел ты достаточно», — решил я прояснить одну весьма важную для себя тему. «И это было сделано не через кровь, я тебе по кровной связи такое не показывал». Раю замолчал на некоторое время, а потом чуть скомканно признался. «Нам бы поговорить». «На дирижабле и поговорим». «Не понимаю я этих ваших заморочек», — тут же прокомментировал Эрк, приземляясь недалеко от причальной мачты под громкие крики зевак и шарахающихся во все стороны пассажиров. Через секунду дракон исчез, а рядом со мной шагал, сцепив за спиной руки, зрелый мужчина в темном плаще. Накинув капюшон, Раю спрятал узкое лицо с кирпичного оттенка кожей и вертикальными янтарными зрачками. «Перенеслись бы и дело с концом, а так тащиться почти целые сутки». «Переместиться могут только эрги», — высказал я объективную причину. «И ты?» — тут же поправил меня Раю с хитринкой во взгляде. «Возможно», — не стал я спорить, — «но беременную невесту и своих людей я не оставлю». «Хозяин, барин», — пожал плечами дракон, — «значит, будет чем заняться в полете». Еще до вылета из Киота пришлось озаботиться набором команды на дирижабль. Бывшие пираты под эту категорию уже не подходили. Так что с миру по нитке еще полдня искали хотя бы минимальный экипаж для управления капелькой, как обозвали дирижабль эрги. Они же по прибытию собирались выкрасить солнечно-желтый корабль в алый цвет крови, чтобы издали заметно было и не спутали ни с кем. Таймэй после пережитого отсыпалась. Я немного полежал с ней в обнимку, убаюкивая, а после оставил под присмотром и Мал, и Мауры. Предстоял разговор с Раю, но прежде меня перехватил Оракул. Мальчишка возник из ниоткуда, вцепившись мне в запястье. Он что-то бормотал на японском, но я ни слова не понимал. Вызвав к себе переводчика по кровной связи, я тихим голосом пытался успокоить ребенка, благо опыт уже был. А Такаши, так его, кажется, назвала Таймэй, был примерно одного возраста с Андреем Подорожниковым и, судя по шрамам на теле и лице, пережил не меньше горя. «Тише, все хорошо, тише». Переводчик появился спустя пару минут. Присев рядом с ребенком, он старательно вслушивался в его прерывистый голос. «Что он говорит?» «Бессмыслица какая-то», — неуверенно ответил толмач. «Ему не хватает воздуха. Воздух, опасность. Кто-то предаст и придет за ним. Море крови и смерти. Тысячи тысяч смертей. Не предавай мать, она тебя помнит. И так по кругу». «Переведи ему, что я не дам этому случиться», — попросил я, прижимая мальчика к себе и поднимая на руки. Тот в ответ только тяжело вздохнул и что-то ответил. «Он говорит, что это уже случилось и случится вновь». Я отнес это Кэше в каюту Таймэй. Там он уютно устроился у нее под боком, а она трогательно обняла мальчика. Похоже, княгиня Инари, выросшая без отца, магнитом притягивала к себе детей с трудной судьбой, помогая им и излечивая свою душу заодно. Раю ожидал меня на прогулочной палубе, вглядываясь в облака, плывущие далеко внизу под брюхом дирижабля. «Странное ощущение — лететь в клетке вместо естественного полета, когда ветер бьет в лицо, наполняя крылья. Вроде бы и свободен, а вроде бы и нет». «Люди лишены крыльев, нам не понять это чувство». «Это как если бы у тебя были руки, а ты вместо того, чтобы ими пользоваться, придумал бы некое приспособление для замены. Эффект тот же, но ощущения совершенно разные», — грустно улыбнулся дракон. «В какой-то мере я его понимал, испытывая схожие чувства, когда только перенесся в тело Михаила и был полностью отрезан от силы. Имея жалкие крохи дара владельца этого тела, мне приходилось вспоминать и переделывать на ходу большинство ритуалов, подстраивая их под собственное бессилие». «Действительно понимаешь», — подтвердил дракон, словив мой обеспокоенный взгляд. «Об этом и хотел поговорить с тобой. Ты, как новорожденный эрк, очень громко думаешь, и с этим нужно что-то делать». «Какой еще новорожденный эрк? Моей душе уже за 300 лет перевалило». Я облокотился на перила, рассматривая облака внизу. «Человеческой ее половине. А вот сущность эргов тебе только доросла до самоопределения. Она сейчас чем-то напоминает того котенка, что сторожит твою иллюзионистку. Такая же искренняя, непосредственная. Хочет, чтобы ее заметили и поддержали. А поскольку слышать ее могут только эрги, то они вокруг тебя и собираются». «Ты не прав, Раю», — покачал я головой и принялся в общих чертах объяснять происходящее. «Они все здесь не из-за меня. Их призвало место стихийной силы. Они шли на его зов и остались по его просьбе, готовясь защищать во что бы то ни стало». Раю тихо рассмеялся. «Место стихийной силы находится далеко на западе отсюда, а ты здесь, и они рядом с тобой. По меркам эрга, для них ты бесконечно юн, но также бесконечно мудр по меркам человека. Ты их чувствуешь и понимаешь, обе свои половины, и всегда жил, соблюдая собственные законы». «Ты поэтому остался со мной? Потому что считаешь меня птенцом, выпавшим из гнезда и нуждающимся в помощи?» Перефразировал я все то, что мне поведал дракон. «И да, и нет. Можешь считать меня бесконечно наивным, но я верю, что ты мой потомок и нуждаешься в помощи». «Я не стихийник, ты же знаешь», — напомнил я основное отличие Раю. «Но когда ты проводил ритуал с той сумасшедшей старухой, твои глаза также светились красным, как у моей дочери». «Это магия крови, Раю, ее побочный эффект», — с некоторым сожалением признался я. «Хотелось бы мне иметь такого предка, как Раю». «Конечно, да. И дело было совсем не в силе этого существа, а в том, что я с рождения жил в сиротском приюте. Все дети там мечтали, что однажды отыщется хоть кто-то из родни и заберет их из этого ада. Мечтал и я. Бегал к приютской ограде и в каждом прохожем представлял своего отца или мать, брата или сестру, дядю, тетю, бабушку, хоть кого-то. Но все они проходили мимо, старательно отводя взгляд от изможденного малыша в залатанной одежде, с мольбой взирающего на них. Уже значительно позже моей семьей стала Тильда, а затем Лана, которую я не уберег. В этом мире список дорогих мне существ пополнился людьми, а не только эргами. Но обманывать Раю ради призрачного ощущения родства я был не готов. Ведь он — это, по сути, я в приюте, надеющийся найти свою семью и выдающий желаемое за действительное. «А ты сейчас кого пытаешься убедить? Меня или себя?» — не отступал эрк. «Я не прошу тебя называть меня дедушкой или что-то еще в этом роде. Когда твои глаза высматривали родню сквозь ограду, я был прикован в темнице и боролся с отчаянием и смертью. Я опоздал со своим родством, Оно тебе больше не нужно. Поэтому предлагаю тебе помощь, какую предложил бы любому молодому эргу, встреченному на своем жизненном пути. Я хочу тебя обучить». «М-да, я наивно думал, что мое обучение закончилось давным-давно и плохо понимал, чему меня могут обучить существа, несущие в себе стихийные элементы, но отказываться от такого предложения было бы просто верхом идиотизма». «Я согласен», — был мой ответ дракону, дополненный ритуальной фразой. «Примешь ли ты меня в ученики, мастер Раю?» Моя голова была склонена в уважении. Я почувствовал прохладную ладонь Эрго у себя на темечке. «Я, мастер Раю, принимаю в ученики Эрго Трайя и клянусь провести его по дороге познания истинных сил природы». Особых магических спецэффектов не последовало. Лишь на моей левой ладони проявился и исчез серебристый вихрь воздуха. Кажется, учиться никогда не поздно. Столица встречала нас неприветливо. И когда я говорю «неприветливо», я имею в виду ни разу не погоду, а выстроившееся оцепление вокруг летного поля, во главе которого находился Дмитрий Федорович Медведев собственной персоной. Эрги флегматично взирали на встречающих. Высказалась за всех Тильда. «В Киото и то возни больше было. Этих минут за 10 упокоим». «Ты хотела сказать «успокоим», — поправил я подругу. «Нет, я не ошиблась». Рядом с Медведевым стояла Агафья и что-то яростно ему доказывала. А за ними находился принц Андрей, прятавший лицо от снегопада за широким меховым воротником. «Но просто как иностранную делегацию встречают». «Упс». В исполнении Тильды прозвучало весьма многообещающе. «Признавайся уже, что на этот раз натворили. Почему-то у меня даже не возникло сомнения, что встречающие не по нашей душе. Мы, кажется, в спешке забыли снять с дирижабля герб императорской семьи». Эрго старательно рассматривала несуществующие пылинки у себя на плече. «Вот, молодец», — поблагодарил я Тильду. «А дипломатический протокол в таком случае предполагает вот эти вот все танцы с бубнами. Вернулись, называется, тихо, не привлекая внимания». «А почему им Агафья не сказала, зачем эта комедия?» Попробовала прикинуться глупенькой Эрго и переложить ответственность с себя на кого-то другого. Я обратился к кровной связи с вампиршей. Агафья как раз и пыталась объяснить, что вскоре на дирижабле сменится герб, но Медведев ответил ей что-то такое, от чего даже вечно бойкая на язык баронесса онемела. «Пока мы пришвартовывались, комарихи уже успели донести мне кровушки Дмитрия Федоровича, и причина шока Агафьи стала ясна. Меня и моих людей подозревали в госизмене и планировали под этим предлогом экспроприировать у нас дирижабль. Хрена с два, господа, вы от меня что-то получите», — мелькнула у меня шальная мысль. «Доказать измену, имея такое количество клятв, как у меня, это еще постараться надо. Ну что же, как говорится, предупрежден, значит вооружен. Будем торговаться». С дирижабля я спустился вместе с комарами, попросив эргов в полном составе остаться пока внутри, дабы не вызывать лишних вопросов. Поприветствовав принца в первую очередь, а затем расцеловавшись с Агафьей, я обратил внимание на Медведева, который уже тихо багровел от злости и холода, но все еще сдерживался, не проявляя откровенной враждебности. «Растёшь, Дмитрий Федорович, раньше уже с порога начал бы угрожать, а поди ж ты проявил выдержку». «День добрый, Дмитрий Федорович», — максимально открыто улыбнулся я безопаснику и решил сыграть на опережение. «Я тут из частной поездки вернулся с неординарным подарком, а вы, как лицо, курирующее вопросы безопасности державы, наверняка сможете подсказать, как узаконить сей дар, дабы не вызывать ненужных кривотолков среди людей, знающих о ситуации в нашем воздушном флоте». На Медведева жалко было смотреть. Он-то приготовился меня пытать на предмет, откуда счастье привалило, а я тут сам в руки плыву и на содействие согласен. «Я готов и налоги, если надо заплатить, и на причальные мачты раскошелиться, и ремонты сам оплачивать в имперских доках. Но тогда попрошу оставить судно лично за мной». Я вынул тубус с копией дарственной на дирижабль от императора Японии и передал Дмитрию Федоровичу. «Вот, прошу приобщить к протоколу и отметить, что в дарственной указана причина жалования, и она никоим образом не нарушает государственных интересов нашей горячо любимой родины. Сразу предупрежу, что на экспроприацию категорически не согласен, в силу назревшей необходимости в подобном транспорте». Пока Медведев бегло просматривал копию дарственной, его императорское высочество Андрей Петрович тихо произнес: «Дмитрий Федорович, убирайте оцепление. Для охраны пока еще частный. слово он выделил голосом, «собственности у графа Комарина имеются собственные люди. А консультации по озвученному Михаилом Юрьевичем вопросу мы сможем провести в более комфортной обстановке. Тем более, что граф предлагает полное содействие со своей стороны. Случай, конечно, неординарный, но и привлекать к нему еще больше внимания, чем есть сейчас, не стоит». Медведев кивнул, неодобрительно косясь на принца, но перечить не стал. Субординацию еще никто не отменял. «Вас же, Михаил Юрьевич, честно предупреждаю», — обратился ко мне принц, чуть прищурившись, отчего он резко стал похож на собственного покровителя с хищным взглядом. «Вопрос монополии на использование дирижабли имеет стратегическое значение для страны, поэтому на полное частное владение надеяться не стоит. Но и экспроприации опасаться тоже. Я думаю, мы сумеем найти вариант, удобоваримый для обеих сторон». Камара объявился мимолетно. «По поводу проклятия сестры обратись к графу Майскому. Я тут с Жуком пообщался. В общем, его профиль». «Спасибо», — искренне поблагодарил я покровителя за наводку. «Сам бы я потратил несколько больше времени на поиски по прибытию в столицу, а проклятие нужно было снять кровь из носу до поездки в Санкт-Петербург и встречи с датской делегацией». «Тебе спасибо, что не соврал». Арсений раздобыл номер мобилета графа достаточно быстро. «Вам повезло, он как раз в столице. Граф Майский Николай Александрович, 18 полных лет от роду, маг жизни третьего уровня с имением под Вяткой. Его ситуация чем-то схожа с нашей». «Это чем же?» Мне даже стало интересно. «Парень пережил 6 покушений и участвовал в 3 дуэлях с противниками, чей уровень превышал его собственный уровней на 5». Я присвистнул. «Это как же его со свету хотели сжить, чтобы так стараться?» Арсений продолжал. «Из неофициальных источников замешан род Дикобразовых. Майский прибыл требовать справедливости через императорскую канцелярию, пока игольчатые ему войну не объявили». «Какой основной род деятельности?» «Сеть подзарядки макров». Я поблагодарил Арсения за неоценимую помощь и набрал номер Майского. Ответили после 3-го гудка. «Граф Майский, слушаю». «День добрый, Николай Александрович. Вас беспокоит граф Комарин Михаил Юрьевич. Вам удобно будет уделить мне несколько минут?» Получив утвердительный ответ чуть удивленным голосом, я продолжил. «Мне вас порекомендовали как специалиста в одном весьма щекотливом вопросе. Я хотел бы с вами встретиться и пообщаться. Возможно, наше знакомство могло бы оказаться весьма полезным для обеих сторон». В трубку несколько секунд молчали, но ответили уже более заинтересованным голосом. «Заинтриговали, Михаил Юрьевич, как есть заинтриговали. Назовите хотя бы имя рекомендатора». «Скажем так, ваш покровитель порекомендовал вас моему, а тот, в свою очередь, мне». Честно обозначил я цепочку рекомендаций божественного уровня. Мой оппонент только хмыкнул. «Но если так, то нужно оправдывать оказанное доверие», со смешком прокомментировал граф. «Я, правда, в столице пока по делам рода». «Это же прекрасно. Как вы смотрите на то, чтобы посетить меня с визитом сегодня вечером? У меня небольшой особняк на Бережковской набережной, дом 10». В кабинет вошла Агафья, и я показал ей знак молчать. Вампирша вздернула бровь и присела в кресло напротив стола, обозначая крайнюю степень удивления. Получив согласие от Майского, я завершил разговор дежурными фразами и переключил внимание на Агафью. Та сразу взяла быка за рога. «Что делать будем с Кираной? Ее в таком состоянии можно пустить к датчанам, но ничего хорошего из этого не выйдет». «Я уже занимаюсь этим вопросом», — попытался я успокоить баронессу, которую редко когда видел в таком взвинченном состоянии. «Занимаешься? Да сам владыка с нее проклятие снять не смог, а он, знаешь ли, не из последних магов будет». Я встал из-за стола и достал из бара бутылочку красного сухого вина. Налив бокал, передал его Агафье. Вампирша приняла бокал, но словесный поток это не остановило. «Ты что такой спокойный? Реально не понимаешь, чем это может обернуться? Я уже по своим каналам ищу проклятийника, но такие с табличками не ходят». Я осторожно обошел за спину вампирши, которая сидела с прямой как жертв спиной, и принялся осторожно массировать той шею и плечи, приговаривая максимально спокойным голосом. «Я недавно оказал услугу Камары. За это он мне порекомендовал одного специалиста для снятия проклятия с Кираны. Граф Майский Николай Александрович, официально маг жизни 3-го уровня». Вампирша замолчала и даже пригубила вина из бокала. Напряжение постепенно отпускало ее. «С такими рекомендациями сложно тягаться». «А я и не буду. Сегодня вечером он посетит нас с визитом. Посмотрим, на что он способен». Агафья окончательно откинулась в кресле и посмотрела на меня снизу вверх долгим глубоким взглядом. «Я иногда завидую твоему спокойствию. Просто при всей своей неприятности проклятие сестры — это одна из наименьших моих проблем». Я чмокнул вампиршу в лоб и вернулся в кресло. Предстояло еще пообщаться с сестрой и познакомиться с обещанным женихом, а таковых уже в особняке проживало двое.